неизбежное. В беседе со старцем Нилом Васян не ошибся. Иосиф Волоколамский, поджигаемый Данилой Агнчим Ходилом, он брал в монастыре все большую и большую силу, крепко нажимал на великого князя Василия, а тот вместе со стареющей, но такой же неуемной матерью наседал на усталого от жизни Ивана. Старику все более и более казалось, что в самом деле нечего искать каких-то там новых путей по жизни, что старые будут понадежнее. Ну хорошо, воспользуется он, например, вольнодумцами, чтобы скрутить попов, а потом те же вольнодумцы, справившись с попами, за него возьмутся. Владыка-митрополит на медне сказывал, что лет 100 назад такие же еретики в Болгарии были, богумилами прозывались, и они учили не повиноваться властителям своим, хулить богатых, отец духовных ненавидеть, мерзкими богу мнить работающих царю, и всякому рабу не веля работать и господину своему, раскачать все ничего не стоит, а потом... — Ну что ж, сынок, — сказал как-то он сыну-наследнику, — надо дерзким окород дать, которые больше других головы подымают. Да кто ж больше вреды делает, как ни княгиня Елена, да дьяк твой Федор Курицын, — сказал Василий. Иван сурово нахмурился. «На пролом идут только дураки», — сказал он сердито. «Елена мне все ж сноха, и пока я жив, я не дам тебе сводить с ней счеты. И дьяка Курицына не дам, он в делах государских понимает куда больше тебя, и таких советников отцовских тебе первому беречи бы надо. Что он за нововера втянул, так это, может, потому, что это мне на руку было, а увидит поворот у меня и сам повернет. Ты должен о деле государском думать, как лучше Руси порядок дать, а ты думаешь только, как бы нагадить тем, кто тебе не люб. Пошел». И он сердито стукнул подогом в пол, глаза его метали черные молнии, он жалел, что связался с этими мелкими дураками, и впервые почувствовал он, что под ногами его твердой почвы нет, что, закрой он глаза, от всех его трудов, может, ничего не останется. В груди стало тесно, сердце забилось, как птица в тенетах, и не хватало воздуха. Он отдал приказание забрать несколько вольнодумцев, но сейчас же и отменил его. Ударить всегда время будет, напор на него со всех сторон усилился. Смерть Софьи подорвала его силы. Вот всю жизнь хитрила, до чего-то добивалась, а от смерти не отвертелась. И сделала его еще больше ко всему равнодушным. Делайте, как хотите. И он дал согласие собрать освященный собор. Отцы точно на крыльях летали, митрополичьи покои в Кремле зашумели, как восторженный улей, но сразу в лоне самой церкви обнаружился непримиримый раскол. С одной стороны стала немногочисленная кучка истинных иноков, во главе которых был всеми чтимый Нил со своим учителем, беленьким, кротким старцем Паисием, а с другой — огромное большинство их противников, которых самоуверенно вел Иосиф Волоколамский. Данила Агнчиходила усердствовал из всех сил. В победе иосифлян никаких сомнений не было, и они уже теперь ходили победителями. Геннадий Новгородский пламенел. И после молебствия, в котором Господь приглашался благословить иосифлян на предстоящее действо, началась пря. Бой открыл Иосиф. Всем было известно, что он трудится над рукописанием великим. Некие главизны Божественного Писания Ветхого же Завета и Нового, накривосказующие и к своей ереси прехышряющее и баснословие некое, и звездозаконие учаху, и по звездам смотрите, и строите роженье, и житие человеческое. И потому отцы смотрели ему в рот, митрополит держался осторожно в тени, помалковал и великий государь. «Отцы и братья», — очень уверенно начал Иосиф. «То, чего с трепетом сердечным ожидала святая Русь столько времени, соизволением Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Матери Его, Преснодевы Марии и великого государя нашего Ивана Васильевича и всея Руси, из благословения владыки митрополита Симона всея Руси, наконец свершилось. Мы здесь, в самом сердце Руси православной. Приступим же благопоспешно к тому великому и святому делу, на которое благословил нас Господь. Он знал, что армия его к бою готова, и что не стоит тратить время на подбадривание своих воинов. Только поголовное истребление еретиков положит конец опасным шатаниям. Даже раскающихся не следует миловать, ибо, заверял он, раскаяние еретика Господу скорее неприятно. И молитвою его убить, волка хищного или руками едино есть. Моисей скрижали руками разбил, Илья пророк 400 жрец языческих закла, и Финеос брата с мадиамляною блудяща, прободе и апостол Петр Симона волхва молитвою слепи, и лев епископ Катанский, Леодора волхва, Петрохилью связа и сожже, донди же Леодор сгоре, а епископ из огня не изыди, а другого волхва Сидора, той же епископ молитвою сожже. «Будь ревнитель ко Господу Богу!» — воскликнул он в сторону Ивана. «Не попусти еретикам хулить имени Христа Бога, помяни владыки своего Христа человеколюбия, калика ради тебя сотвори небо, солнце, луну и звезды, землю, море, источники и реки, и вся движущаяся в них. И я же по воздуху летящая все тебе даде, и надо всем царем тебя постави». «Бог вольную и бесчестную страсть претерпе тебе ради, и будущее благая тебе обеща, и царство небесное, и сангелы житие, а ты не хочешь и злодейственным еретикам воспретите, восстати устрашите». Отцы со всех сторон с христианской укоризной смотрели на великого государя. Неужели и сие красноречие не подвигнет его на брань с воинством сатанином? Но Иван был хмур, весь этот шум только утомлял его. Данила Агнчиходила наддал. «Все меры кротости и любви исчерпаны, приспело время брани», — возгласил он пламенея. «Восставим падших, взыщем заблудших, обратим прельщенных, овех сладостными словесы и сладостнейшими беседами и тихими и мягкими врачеваниями пользуйте, овех же свирепо и страшно и жестоко противу недугу врачевания приносите, точно милостивно, человеколюбно, дышу полезно, спасительно, языком страшно и свирепо глаголя, душею же и сердцем милостью разливаяся». «Да, отцы и братья, ревность и ярость о Господе должны мы иметь, любомудровать и свободою над страстьми». Тихие сочувственные возгласы с мест, скорбное поманивание глазами, вздохи смиренные — все ясно говорило, что огромное большинство собора на стороне Иосифа. Но недаром крепили душу свою в тиши лесов заволжские старцы, не убоялись они встать против этой бури сладчайшего человека ненавистничества. «Не подобает нам судить и никого, ни верно, ни неверно, едва слышно, прошелестел весь от старости прозрачный старец Паисий с бородой в прозелень, в жалкой ряске и клобуке порыжевшем. Нам подобает только одно — молитесь о всех. А в заточении или пуще того казни смертной никак нельзя предавать и никого же». Черная рать негодующе зашумела. «А поруха святой церкви? Га! О том старец не думает? Им в лесах-то гоже, не дует? А ты погляди-ка вот тут, до чего смелели дерзкие. В лицо уж ведь смеются православным». «Вот ты поминал Моисея», — когда злой галдеж немного стих, обратился старец Нил к Иосифу. «Моисей скрижали руками разбил. То такое есть, но егда Бог хотите погубить и Израиля, поклонявшегося тельцу, тогда Моисей стал вопреки Господеве и рече, «Господи, аще сих погубиши, то мне преже сих». И Бог не погубил Израиля Моисея ради. «Видишь, господине, яко любовь к согрешающим и злым превозможе, утолите гнев Божий». Иосифляне гневно зашумели. «Миловали, довольно миловали!» — весь красный кричал пламенно Геннадий Новгородский. «А что, они смирились? Принесли плод достойный покаяния? Их помиловали, а они нечто же иное смышляли. Но точию свести и погубите, якоже волк, якоже змея. Лукавствуют и прельщают, и в ереси погибные отводят живущих в простоте». Поднялся инок Васиан. В миру князь Василий Патрикеев, величественный и строгий, в черной широкой мантии своей, с горящими ненавистью и отвращением глазами, бледный. «Господь не велел осуждать брата, и одному Богу надлежит судить и согрешения человеческие», — сказал он надменно. «Не судите и не осуждены будете», — сказал Господь. «И когда привели к нему жену, взятую в прелюбодеянии, тогда премилостивый судья сказал, кто не имеет греха, тот пусть первый бросит в нее камень». «Если ты, Иосиф, повелеваешь брату убивать согрешившего брата, то значит, что ты держишься субботства и Ветхого Завета. Ты говоришь, что Петр, апостол, Симона Волхва поразил молитвою. Сотвори же сам, господин Иосиф, молитву, чтобы земля пожрала недостойных еретиков. Ты говоришь, что катанский епископ Лев связал епитрахилю Волхва Леодора и сжег при греческом царе. Зачем же, господин Иосиф, не испытаешь своей святости? Свяжи архимандрита Юрьевского Кассиана своей мантию, чтобы он сгорел, а ты бы его в пламени держал, а мы тебя из пламени извлечем, как единого от трех отроков». Все переглядывались, какова дерзость. Собор бурно зашумел, заволжцы с печальными улыбками смотрели на неистовствующих отцов. «Есть и такие, которые явно на сторону еретиков не преклоняются», — кричал какой-то высохший и бледный монашек. «А в носу тоже, поди, какие черви завелись! Разве мы не ведаем, сколько теперь таких, которые и святых даров не емлют? И что вещевал о них святой митрополит Петр? Тех, которые святых даров не емлют, — глаголит владыка, — попы не должны и благословлять. А если на перу окажется или на братчину явится недороимец, и вы, попови, шлите их вон, а с ними не пейте, не яшьте, ни хлебца Богородицы на им не дайте, потому что недороимец не христианин, и лучше бы такому не родиться. На что ся надеет? Творится человек Божий и тело Христово не принимает. Но вы, попови, не благословляйте их и церкву их не пущайте, то ходят пси. А святой митрополит Алексей, поверх взволнованных клобуков, кричал другой, не говорил ли, что причащаться должны все, ибо овца знаменная неудобь украдома есть? Эх, волновался какой-то монашек с похабной бороденкой и желтыми зубами, они хитрые, и мы будем хитры. Патриарх Антиохийский своим богопремудрым художеством и благонаученным коварством еретики посрами. Чего же мы в простоте живем с ними, волками по овечьи? Собор разбился на яростно спорившие кучки. Спорили уже и осифляне с осифлянами. Сами же, не понимая, о чем они, собственно, кричат, так распалились сердца ревностью о Господе. А кто-то из крикунов бросил вдруг в сторону поникших заволжцев. «Вы рушите мир Христов в Святой Церкви! Из-за вочин теперь свару еще заводите! К чему это пристало?» «Не подобает монастырям селами владеть!» — и, сверкая глазами, проговорил Васиан. «Великий то грех и перед Господом, и перед людьми! От сел богатство, а от богатства великие соблазны!» «Да, небожественное то дело!» — тихонько проговорил старец Паисий. «Это грех на церкви!» «Аще у монастырей сел не будет, — с жаром полез на заволжцев Иосиф со своим любимым, как ему казалось, несокрушимым аргументом, как о честному и благородному человеку постричися. И аще не будет честных старцев, отколи взяти на митрополию или архиепископа, или епископа, и на всякие честные власти. А коли не будет честных старцев и благородных, и на вере будет поколебание? Вы вон там за Волгой лжеумствованиях своих договорились уж до того, что с проповедью может выступить всяк, хотя бы мужик сельский, а нам здесь на Москве такого посрамления Святой Божьей Церкви допустить немыслимо. Нам нужны учителя Святому Писанию хитрые. но его перекрикивал какой-то толстый, сильно пахнувший потом монах, который давно уже рвался выкрикнуть то, что у него на конце языка висело. «У нас в Новгороде в чин православия на первой седмице Великого Поста давно уже введена анафема всем начальствующим и обидящим святые Божьи церкви и монастыри, отнимающие у них данные тем села и винограды, аще не престанут от такового начинания. Среди нас самих симонию надо бы ввести прежде всего», — крикнул какой-то неловкий. «Да разве симонии одной только болеет святая церковь?» — крикнул другой. «Может, оттого и шатания в ней всякого столько, что сама она больна? Не сказано ли нам? Учителю очистися сам!» «Иноки уже посиделы и шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги, даваемые в лихву, или с соседями за межи. А вы поглядите, что попы в Псковской да в Новгородской земле разделывают. Стыдобушка!» — поддал жару третий, точно хвалясь. «Многие, овдовев, берут себе наложниц и продолжают священно действовать. Надо подтвердить накрепко постановление святого Петра. Пущай те, которые, овдовевшие, хотят священно действовать, в монахи стригутся». «Осуждайте без лицеприятия!» — бурно крикнул толстый дьяк с бурым лицом. «Ежели у попа есть жена, он достоин служить, а нет, не достоин. Разве он женой освящается? Кто не подивится, кто не посмеется вашему собору и в других землях?» «Отцы и братья!» — возгласил, встав, митрополит. «Вы взялись за все дела сразу. Торопиться нам некуда, с Божьей помощью благопоспешно обсудим мы все дела. Но нужен порядок. Начали мы с еретиков, а съехали на попов, вдовых. Давайте сперва с еретиками покончим». «Да чего ж тут кончать?» — раздались голоса. «Дурная трава из поля вон. Как сказал сам Иисус Христос, пшеницу в житнице, а плевелы в огонь». Но скоро опять разбились кто куда. Боролся с осифлянами по-настоящему только старец Воссиан один, дерзко бросая им в лицо самые жесткие обвинения, так что старый Паисий Данил не раз переглядывались и головами неодобрительно качали. Сами они по преклонности лет и по кротости характера жесточью брать не могли. И после великого крика во славу Божью было постановлено судить еретиков освященным собором настрого. Вскоре открылся и суд. Запуганные люди запирались в своих убеждениях. Свидетели, видаки и послухи старались подвести их под казнь. Отцы торжествовали. После всяческого издевательства они вынесли, наконец, приговор. Одних сжечь во славу Божью, другим отрезать языки, третьих загнать в гиблые места, четвертых отдать волоколамским инокам для вразумления. В Новгороде, как оказывалось, нужно было сжечь юрьевского архимандрита Кассиана с братом его. Юрьевский на Волхове монастырь был известен как притон всяких вольнодумцев. Некраса Рукового, Ливца Люлиша и некоторых других. А в Москве к сожжению были приговорены брат Федора Курицына, Волк, Митя Коноплев, да и Вашка Максимов, который учил бывало грамоте великого князя Дмитрия и давал уроки московского макиавелизма прекрасной Елене. Многие перед судом все же успели разбежаться, унося в душе ненависть к насильникам и еще более заостренные ереси. Выслушав приговор, старец Паисий заплакал. «Ни Бога ся боят, ни человека ся стыдят», — тихонько сказал, выходя из душной мироваренной палаты старцу Нилу. «Как будем мы звать к правде Божьей людей, когда в нас самих ее нет?» Заволжцы печально поплелись на свое подворье. В темных лесах своих они за год не видали столько злобы, сколько видели ее здесь только во время суда. И еще страшнее были глупости и невежество тех самых людей, которые призваны почему-то учить других. Не выступить в защиту правды Божией, странно было бы, что Бог и его дело на земле нуждается в какой-то защите, было негоже, а из защиты этой ничего не выходило. Вольнодумцев будут жечь и всячески терзать, не перестанут владеть и селами с рабы, и ни в чем не уменьшится ни строение церковное. Васян, потупившись, шел сзади. Они проходили как раз мимо Вознесенского монастыря. Где она теперь, сиротинка горькая? Зачем тогда все оборвалось так вдруг? Может быть, все же вдали от всей этой мерзопакости они были бы счастливы? На груди под черной рясой он ощупал ладанку ее, он никогда не снимал ее, и вдруг почувствовал, как в сердце его загорелась яркая и остро, жаркая искорка, и печаль безысходная залила всю его измученную душу. Как раз в эти угрюмые сумеречные часы, всего в нескольких шагах от него, сгорев на костре жизни Стеша, исхудалая, опаленная и бессильная, из последних уже сил боролась в своей келике со смертью. Вокруг нее, потупившись, стояли старицы в черных одеяниях с белыми черепами и костями. Перед иконами горела лампада, а в исхудавших, пожелтевших руках умирающей тихо, как звездочка, теплилась восковая свеча. И унывный, точно могильный голос читал строгую молитву. Но Стеша ничего этого уже не видала. В душе ее светло, как вешнее солнце, царил единственный миг счастья, который пережила она тогда в темном осеннем саду. Она чувствовала даже запах соломы, и он с ней был, горький, одинокий, охладевший, бог всей женской жизни ее. На прозрачном измученном лице ее проступила нежная улыбка, и, уронив горящую свечу, Стеша радостно простерла руки навстречу незримому. Он идет. Руки упали, остановились устремленные в потолок голубые чистые глаза, и тихо-тихо застыла на лице милая светлая улыбка. Одна из монахинь подняла с полу тихо, с чуть слышным треском, потухшую восковую свечку. Старицы истово крестились иссохшими руками. — Видели, — сказала игумене шепотом значительно. — Его батюшку, должно быть, видать, сподобилась праведница наша. И, склонившись к Стеше, она сухими жесткими руками закрыла ей голубые глаза, а потом сложила на высохшей груди тонкие желтые руки.